относительно вашей смерти? Вот именно. Я не такой дурак, чтобы позволить себе ходить одному, а прикрытие не обязательно должно быть заметным. Как, например, ваш Пепедл. Так вот, я убежден, что Бенни превосходно понимает, что как только меня постигнет небольшая неприятность, скажем, ножевая или пулевая, то Бенни будет первым, которого постигнет такая же неприятность. Вот почему Бенни на деле как раз заинтересован в том, чтобы я оставался жив и невредим. Бенни-матик подавил икоту, а Педл прищурился, всматриваясь в мое лицо. Затем он оставил чашку и наклонился над столом. «Скажите мне, Дип, откуда вы прибыли сюда?» «Издалека, Педл». «Так, чем вы там занимались? Кем вы там были?» Все присутствующие затаили дыхание, рот Бенни даже слегка приоткрылся. Лен также напряженно ждала ответа. Я усмехнулся и сказал: «Большим парнем». «Ах, так. Значит, если вас убьют, то ваши парни явятся сюда и устроят кровопускание, так что ли?» «Именно так, Педл, совершенно точно. Все это, конечно, мое личное дело, но на этот случай, если я завязну, они, разумеется, вмешаются, а потом уже пеняйте на себя». Глядя на физиономию Педла, я коротко, но громко рассмеялся. Он не мог сомневаться и не сомневался в том, что это не блеф, что то, что я сказал, вполне могло бы случиться. Некоторое время он напряженно обдумывал мое частичное признание, совершенно неожиданное для него. «Нет-нет, Дип, вы не можете спровоцировать войну гангстеров, вы думаете?» «Позвольте мне кое-что сказать вам, Дип. Вы знаете, что случилось с Пульцем?» «Конечно, знаете. Его ухлопали свои же собственные парни, так как он из-за своей неловкости начал превращаться в угрозу для всей организации. Нечто подобное происходит и сейчас, понимаете? Возможно, там, откуда вы прибыли, порядки иные, не спорю, но здесь, Дип, порядки не сродни вашим. Допустим, но только допустим, что у вас там есть своя организация, а здесь, допустим, есть другая. Вы представляете, какая гигантская предварительная работа должна быть проделана, чтобы связать оба конца? А кто может, помимо прочего, поручиться, что копы не висят на хвосте вашей неизвестно где находящейся организации? Какие есть гарантии того, что по вашему следу копы не нащупают другую организацию, если, конечно, таковая существует здесь? Я ведь говорю абстрактно, Дип, думаю, вам это понятно. Дальше, если бы вы где-то там были большим парнем, поверьте, я бы это знал. Любой из наших деятелей слышал бы о вас, а в данном случае мы не можем пока выяснить. Это вы уже говорили. Учтите только одно, Педл, я исключение. Мой уверенный тон остановил его. Он отвел взгляд от моего лица и уткнулся в свою чашку. «К тому же, Педл, вы глубоко заблуждаетесь в своих не совсем откровенно высказанных мыслях, а именно, удар по мне равносилен и вашему падению в любом случае». Он допил кофе и сделал знак принести еще чашку. «А знаете вы, может быть, еще хуже, чем Беннет?» — проговорил он. «Ну, так что же возлагал на вас Беннет, Педл?» «Ничего. Абсолютно ничего». Я вновь рассмеялся, как бы забавляясь увертками советника, и сказал: «Скоро я это узнаю, дружище. Существует такое предположение, которое, кстати, согласуется с вашими абстрактными рассуждениями, а именно, Беннет был убит не просто так, ни за что. Для кого-то он становился угрозой. Было много людей, которых он держал за глотку и которые хотели бы добраться до его бумаг с компрометирующими их сведениями. Убить его смогли, но добраться до его бумаг — нет. Вот в чем загвоздка». «Вы так думаете?» — глаза Педла загорелись, но тотчас погасли. «Не думаю, а знаю. Однако, если вы сможете ими завладеть, то сможете провернуть дело весьма крупного масштаба». «Да, это... Я знаю это, советник, и собираюсь разыскать эту папку Беннета». «Полагаете, это возможно? После полицейских розысков?»